Глава первая. Что-то страшное грядет. В салоне автобуса номер 8, следовавшего маршрутом артиллерийская карьерная, стояла духота. Эва мог поклясться, что уже к 2 часам пополудни весь Петропавловск-Камчатский будет поджариваться, шипя капельками минеральной воды и пота. 24 градуса по Цельсию — вполне обычная температура. Вполне. Если не брать в расчет, что на часах 7:30 утра, по календарю — конец мая, а на Дальнем Востоке среднесуточная температура в это время года, как правило, не превышает 10 градусов по Цельсию. Кто-то сказал бы, что температурные ужимки — это последнее, что должно волновать 13-летнего подростка, на что Эва непременно ответил бы, что его интересует абсолютно все — звезды, люди, характеры, кошки. Буквально все, что занимало в этом мире место, и за это самое место изо всех сил боролось. Будучи одним из таких элементов, Эва тоже боролся за свое место, хоть и не до конца понимал, где оно и как выглядит. А еще этот досужий кто-то обязательно поинтересовался бы, не потерял ли Эва очки. Тут уж ничего не попишешь. Синенькая рубашка, школьные брючки, желтые кроссовки и обожравшийся учебниками рюкзак выдавали в нем самого обыкновенного учащегося. Но глаза, его удивительные темные глаза, постоянно щурились. Привычное дело для того, кому не повезло со зрением. И Эва честно признавал, что его зрение не ахти. Только вот не существовало очков, которые бы помогли ему. Он сидел у окна и ловил лицом струйку воздуха. Соседнее место пустовало. За окном плыл Петропавловск-Камчатский, демонстрируя улицы и прохожих. Многие выглядели так, будто несли на себе всю тяжесть раздувавшегося солнца. Автобус повернул на Новотранспортную, и открылся парк, за которым под чистым небом блестела акватория Авачинской бухты, выводившая прямиком в Тихий океан. Эва вздрогнул и ощутил, как его нижняя челюсть откидывается. На тротуаре происходило невообразимое. Не то шутка, не то чей-то злой розыгрыш. Группа детей колошматила металлическими прутами какой-то мешок. Все 6, 4 мальчиков и 2 девочки были одеты в школьную форму. Несмотря на мешавшиеся рюкзаки за спинами, они усердно охаживали мешок прутами. При этом дети скалились и корчили злые рожицы. Пруты тяжело сверкали на солнце, а порождаемые ими гулкие удары разносились по всей улице. К ужасу Эвы мешок дергался и брыкался. Что бы ни находилось внутри, оно, содрогаясь, пыталось отползти в сторону. И, судя по всему, беглец намеревался покончить с собой, нырнув под колеса приближавшегося автобуса. — Стойте! — произнес Эва и облизнул пересохшие губы. — Стойте! Да остановитесь же! К нему обернулись несколько голов. — Ты в порядке, приятель? — спросил мужчина с газетным свертком, из которого торчала крупная неопознанная деталь, похожая на пружину. Автобус качнулся и замер. В проходе показался бледный водитель. С него градом катил пот, вызванный нешуточным испугом. — Мы на кого-то наехали? — Наехали, да? Эва оглядел всех. На лицах забота, волнение и раздражение из-за того, что чертов автобус остановился. На тротуаре между тем продолжалось действо. Дети, позабывшие про уроки, избивали барахтавшийся мешок. Являя темную сторону детства, они рычали и иногда обращали к солнцу покрасневшие лица, после чего потрясали прутами и вновь опускали их на пленника мешка. И никто не замечал этого. Не хотел или не мог. — Я подумал, что забыл... — Забыл? — Что, приятель? — вежливо поинтересовался мужчина с деталью в газете. — Не голову же. Вижу, она на плечах. — Так что же это? — Ключи от дома, — наконец выдавил Эва. Он вжался в щель между сиденьем и окном, ожидая, что его будут ругать. Мужчина с деталью в газете покачал головой и отвернулся. Его примеру последовали остальные. Лицо водителя порозовело, а сам он сдавленно хохотнул. — Господи, ну и напугал ты меня, парень. Небось, и спишь беспокойно, да? Это все из-за женщин. Лучше выброси-ка их из головы и купи себе автобус. Купи, купи, пока не поздно. Он еще раз приглушенно хохотнул и с видимым облегчением вернулся на место. Автобус тронулся, и Эва, смущенный и растерянный, опять повернулся к окну. Мешок по-прежнему дрожал под градом ударов. Из дверей магазинчика, торговавшего цветочным чаем, выскочил старик в поношенном комбинезоне. Он быстро сбежал по ступеням и накинулся на детей, что-то беззвучно выкрикивая. Эва обмер. Дети посмотрели на старика с хитровато осведомленным видом. Казалось, еще немного, и они набросятся на него. Но этого не случилось, и дети просто разбежались, оставив мешок в покое. Теперь уже кровоточащий, бессильно распластавшийся на тротуаре. «Происходит ли это на самом деле?» — спросил себя Эва. Скучающие лица пассажиров уверяли, что мир остался без изменений. Вокруг все так же лениво ползла жизнь, уносясь в прошлое вместе с городским пейзажем, исчезавшим за окном. И ничего интересного во всем этом не было, кроме телевидения, выволочек и редких приятных спазмов в постели или придорожном туалете. Эва потянулся к рюкзаку и вытащил толстую красную тетрадь в твердой обложке, похожую на грузбух. На лицевой стороне тетради грубыми каракулями было выведено одно единственное слово «Эдхалсион». Он еще раз взглянул в окно. Чтобы увидеть старика и мешок, пришлось прижаться носом к стеклу. На глазах Эвы старик взял вздрогнувший мешок за горловину и забросил за спину, нисколько не боясь запачкать комбинезон кровью. Улыбнулся. Изо рта потекло что-то черное, пачкая подбородок и капая на грудь. Все скрылось за поворотом, и Эва, вооружившись ручкой-роллером, распахнул тетрадь. Подумал, что сейчас можно ничего не писать. Да и для чего? Видение явно не планировало преследовать автобус, а значит, не было необходимости марать страницы. Немного поразмыслив, Эва пришел к выводу, что будет лучше, если он все-таки продолжит держаться выработанной привычки. Он склонился над чистой страницей и аккуратным почерком быстро вывел. 20 мая. Пятница. Утро. Дети били прутами мешок прямо на улице. На вид каждому не больше 10 лет. Все очень злые, даже две девочки. Этого никто не видел, кроме меня и еще, наверное, старика. Что было в мешке? У меня есть три предположения. Первое. Там корчилась собака, чьи лапы перетянули проволокой. Второе. Там находился другой ребенок, возможно, провинившийся перед остальными. И третье. В мешке клубилась темнота. Ее никто не любит, особенно когда она прячется под кроватью, а посему выходит так, что в мешке ей самое место. Правда, я не знаю. В любом случае, это были плохие дети. Мне бы не хотелось встретиться с ними в школе, но я почти уверен, что не увижу их там. Детей напугал старик. Он тоже был странным. Мне показалось, что это парень, состарившийся раньше времени. У него изо рта текло. Это было похоже на табачную жвачку, такую обычно жуют старшеклассники на заднем дворе. Жуют и пускают ужасную темную отрыжку. Вот бы их тоже засунуть в мешок, а директору дать палку. Возможно, те дети — жертвы рук и клубков. Эва поднял голову и подумал, что понятия не имеет, о каких руках и клубках только что написал. Он не сомневался, что понимание придет позже. Так уже бывало. Мысль есть, но что она означает, до поры неизвестно. Вероятно, через это проходят все, кому хоть раз приходилось изливать душу на бумаге. Он опять склонился над текстом и дописал. Что-то страшное грядет. После этого убрал тетрадь в рюкзак и спрятал ручку. Вспомнил, что в магазинчике неподалеку от дома видел книгу с таким названием. Что-то страшное грядет. Одно из названий романа Рэя Брэдбери «Надвигается беда». Только вряд ли она там продавалась, потому что магазинчик торговал всякими клеями, ножницами и бумагой всех сортов. Скорее всего, ее читал кто-то из кассиров. Перед тем, как выйти из автобуса, Эва решил во что бы то ни стало прочитать ту книгу. Его на миг оглушил гвалт голосов, доносившийся со стороны четырехэтажного учебного комплекса. Начинался очередной школьный день. Постукивая пальцами по рулю, Сава с улыбкой управлял черным туарегом. Машина прекрасно отвечала на звучавшую мелодию, ускорялась, когда того требовал ритм, и замедлялась, когда музыкальное напряжение спадало. Главное, то и дело напоминал себе Сава, не шибко заигрывать с педалью, иначе вылета с дороги не избежать. Датчик внешней температуры показывал 24 градуса Цельсия. А это жарковато, для дальневосточного утра, надо признать. Музыка кончилась, и из динамиков донесся звонкий голосок, переполненный энергией. Если бы Сава не знал, что слышит 50-летнюю даму, то подумал бы, что у микрофона находится девушка. А может, в душе она такое и осталась, — решил он. Сидит себе в студии, вся такая, вырезанная из просроченного картона, с сигаретой во рту, и голосом телефонистки с горячей линии экстренной психологической помощи поднимает всем настроение. Надо бы поискать ее фотографию. «Наш Горн играет подъем. И с вами я, Валерия Троицкая, ведущая Камчатского Горна». Прозвучала короткая вставка, и девушка в 50-летнем теле продолжила. «А на носу у всего города не предвкушение отпусков и летних каникул, а самые настоящие шелушки. Ну, такие, знаете, когда солнышко хватает вас за носик и крепко-крепко держит, целуя и расцеловывая. На Дальний Восток пришла небывалая жара, друзья». «Аминь», — кивнул Сава. «Поэтому давайте-ка закрепим правила пребывания на свежем воздухе. Первое правило — хлопок. Да, друзья, на вас обязательно должна быть воздухопроницаемая одежда из хлопка. Конечно же, светлая, как ваши мысли. Второе правило — головной убор. Только не надевайте дедовскую панаму, в которой он рыбачит. Городу нужно больше цвета, а не рыбы. Согласны? И третье правило. Употребляйте больше жидкости. Но употребляйте с оговорочкой. Газированную и особенно сладкую воду исключить». «А какая-нибудь газированная дрянь была бы кстати, да, Эв?» Сави никто не ответил, и он окинул растерянным взглядом пустой салон машины. Собственная злость стирается из памяти быстро, не то что полученная обида. Он и позабыл, что этим утром отправил сына в школу на общественном транспорте. В голове развернулась недавняя сценка, и щеки Савы обжег стыд. Забрасывая в портфель листки с внутришкольным контролем за последние две недели, он услышал, как Эва делится с Беатой соображениями по поводу скотовозок. Они сидели на кухне, и Сава, находившийся в этот момент в прихожей, стал невольным свидетелем их разговора. «Мам, спорим, ты не знаешь, как правильно называются автобусы, микроавтобусы, троллейбусы и трамваи?» «Неужели? Каким-то одним словом?» «Именно. Скотовозки. А все из-за того, как они едут. Трах, хрязь, бах. А еще из-за того, как кряхтит и мычит их груз. Му-му-му. И там постоянно воняет пердежом и потом». Услышав это, Сава опешил. Какая-то его часть, вероятно, самая сумасшедшая, утверждала, что голоса жены и сына донеслись из шкафчика с обувью. И звучали они при этом не как обычно, а противно, измывательски, как у любовников, что решили вдруг поразговаривать друг с дружкой тонкими голосами. Чтобы откуда ни прозвучало, Сава уже не контролировал себя. Скотовозки. Можно ли представить более оскорбительное слово, задевающее сразу и общественный транспорт, и его пассажиров? Проволочив за собой по ламинату туфлю, соскочившую с ноги, он влетел на кухню. — Что ты сказал? Что ты только что сказал? По лицу Эвы было видно, что он не на шутку перепугался. Даже вздрогнул, боясь прикоснуться к недоеденному омлету. Сидевшая напротив Беата в изумлении приоткрыла рот, пытаясь понять, в чем дело. Чашка кофе в ее руке со стуком опустилась на стол. — Что случилось, дорогой? — Что случилось? Этот юноша только что обозвал весь общественный транспорт скотовозками, а все семьи без машин — с котами. — С котами! Разве ты не слышала? — Но я не говорил такого. Эва беспомощно посмотрела на Беату. — Мам, я же не говорил такого, да? — Нет, не говорил. — Лжец, лжец! — рявкнул Сава. — Солгал раз, солжет и второй, и третий. Всегда. Он и сам не понимал, откуда брались облитые желчью слова. — Почему ты его всегда покрываешь, Беата? Все не дождешься, когда он вырастет? Угадал, да? Да? Беата вдруг рассмеялась. Зашлась этим своим глубоким смехом, от которого всегда кружилась голова. — Сава, господи, какой же ты забавный! — Забавный? Удивлению Савы не было предела. — Даже если Эва и сказал бы что-то такое, разве не лучше спокойно обсудить это? — Да, это было лучше. Только вот Сава ничего не мог поделать с тем дискомфортом и той ревностью, в которых не признавался даже себе. Он не понимал, где лежит исток скверных мыслей, столь похожих на мокрый песок, что периодически облепляет и пачкает любовь к сыну. — Я привью тебе уважение к обществу, мой юный гражданин, — сухо сказал Сава. — С этого дня ты по полной вкусишь все запахи и все удобство общественного транспорта. Хочешь быть писакой-макакой? Милости просим на самый низ. На лице перепуганного Эвы вспыхнула какая-то эмоция, и Сава с оторопью узнал в ней радость. Сын, его собственный сын, был только рад тому, что проведет меньше времени со своим стариком. Вот и покатайся на так называемых скотовозках, Эв, — яростно прошипел Сава, напугав сына еще больше. Только не забудь помыться после них. — А то, знаешь ли, один уважаемый мальчик утверждает, что там воняет. Он подобрал туфли и покинул кухню. На том все и закончилось. Сава обнаружил, что сидит за рулем со стекленевшим взглядом, а сама машина прижата к обочине где-то в полукилометре от школы. Валерия Троицкая все так же рассуждала о неслыханной жаре. Помотав головой, он выехал на залитую солнцем дорогу, попытался припомнить разговор в деталях и с неприятным холодком в груди осознал, что Эва действительно не говорил этого. Вернее, говорил, но не он, а какой-то другой Эва. Тот, что прятался в шкафчике с обувью. — Вазопрессин, — произнесла Троицкая. — Этот гормон, друзья, задерживает воду в организме и сужает сосуды. Алкоголь снижает его выработку, поэтому, приняв на грудь, будьте готовы распрощаться с лишней водой и своей женой. Сава встрепенулся, пытаясь понять, не ослышался ли он. При чем тут вообще чья-то жена? Совершенно не кстати о себе дала знать старая травма. Колено правой ноги немилосердно заныло, будто нечто отыскало и крутануло там винтик боли. И главное, друзья, не забывайте, вода, несмотря на щедрость солнца, все еще холодная, поэтому в океан лучше не соваться, даже если вам очень хочется сделать сами знаете что. Ну а для того, чтобы утопить сына, можно и вовсе не заходить в воду. Достаточно воспользоваться пирсом. Словом, экономьте силы и почаще заглядывайте в тень. Откинувшись назад, Сава с вытаращенными глазами ударил ногой по педали тормоза. Туарег со скрипом остановился. Рядом пролетело несколько машин. Почти все недовольно сигналили. Внутренности Саввы смерзались от ужаса. В колене, казалось, пульсировал осколок разбитой вазы. «Вода, вода!» — забормотал он, ища вокруг себя хоть что-нибудь, что могло подарить глоток. «Опасно гулять по жаре и в случае бессонницы», — весело щебетала Валерия Троицкая. «Как говорят мудрецы в белых халатах, нарушил сон, нарушил и терморегуляцию. Меньше выделения пота, меньше охлаждения тела, друзья. Чтобы этого избежать, продолжительность сна должна составлять от 7 до 8 часов. И не бойтесь взять подушку и заткнуть маленького засранца, если он мешает спать». «Хватит, хватит!» — заорал Сава. «Прекрати!» «А если он уже вырос, просто возьмите подушку побольше. Заткнись!» Тяжело дыша, Сава поднес кулак к экрану мультимедийного устройства, намереваясь хорошенько садануть по нему. Рука застыла в воздухе. В салоне зазвучал еще один голос, близкий, родной. Голос Беаты. Но и он почему-то доносился из динамиков. «Он сделает это, как только вырастет. Сделает, если ты не будешь осторожен, Сава. Если ты потеряешь бдительность, Эва украдет меня и будет качать на своих коленях. Останови его. Пусть он страдает. Пусть испытает всю ту боль, что причиняет нашей любви». Сава схватил смартфон и лихорадочными движениями отыскал телефонный номер Беаты. К его облегчению она ответила сразу. — Что случилось, милый? — Просто поговори со мной, любимая. — Ты хрипишь. У тебя все хорошо? Сава открыл было рот, чтобы рассказать о выкрутасах радио, но тревога уже таяла, растворялась в нежности, что струилась по голосу Беаты. Как будто грязный снежок бросили в теплую воду. Сава обо всем позабыл. Порой его охватывал необъяснимый страх, и только Беата, ее голос, ее тело отшвыривали эти панические атаки далеко за горизонт. Вдобавок он почуял знакомый запах, не совсем приятный, но и не отталкивающий, успокаивающий. Кажется, я в порядке. Сава огляделся и рассмеялся. Он торчал посреди проезжей части недалеко от школы. Мимо проносились машины, раскачивая туарег. — Прости, я что-то разнервничался. — Бывает, да? — Это называется совесть, Савелий. Вы ведь слышали о таком явлении, господин завуч? — Думаешь, я был чересчур строг с Эвой? — Нет, конечно. Это он был чересчур мягок с тобой. Сава попыхтел губами и, наконец, сказал. — Я тебя понял. Попытаюсь все исправить. Люблю тебя. — А я тебя. Ты ведь не опаздываешь? В противном случае тебе придется иметь беседу с самим собой, господин завуч. — Это было бы очень странно, но я бы справился, будь уверена. Они попрощались, и Сава наконец-то вывел машину на свою полосу. На душе полегчало, но едва он проехал 50 метров, как радио опять заговорило голосом Беаты. — Ты ведь знаешь, что прав. Этого засранца надо хорошенько выпороть. Твой отец не успел донести эту мысль, но ты вполне способен донести ее до сына. Только из хорошо выпоротых мальчиков вырастают хорошие люди, сам знаешь. — Это точно, — согласился Саву и улыбнулся. Этот обмен фразами мгновенно стерся из его памяти. Пошел новостной блок, и первой новостью было сообщение о незначительной сейсмической активности где-то на побережье. Но Сава уже не слушал. Он подъезжал к школе. Стелившаяся под ногами тень как бы намекала, что принадлежит человеку спортивному и вместе с тем обстоятельному. Именно таким Симон Искра себя и ощущал. Подтянутым и серьезным. Таким должен быть всякий учитель российской школы, не правда ли? Оставьте стереотипы про странных людей, работающих на благо образования при себе. Нет, дорогие мои, Симон Искра не таков. Он не швыряется ключами в учеников и не выковыривает из зубов стружку от пиломатериалов. Нет-нет, родненькие, Симон Искра — это лучшее, что было, есть и будет в общеобразовательной школе номер 66 Петропавловска-Камчатского. С такими мыслями, больше походившими на заевшую пластинку, Симон покинул парковку и завернул в школьный двор. Поток учеников разноцветной лавиной поднимался по ступеням, собирался у остекленных дверей и процеживался через турникет, после чего разбегался по коридорам. Многие несли в руках легкие курточки, взятые в надежде на привычную прохладу. «Искрит сегодня, не правда ли, Симон Анатольевич?» Симон обернулся. В тени слева от лестницы стояла группка девятиклассниц. Темно-синие плиссированные юбки, гольфики, голубенькие блузы. Замечательная школьная форма для девочек, если так подумать. Да, если так подумать и не брать в расчет аксессуар, не имеющий никакого отношения к стандартам школьной формы, сигаретную пачку. «Только не вздумай открывать ее на территории школы Золотарева!» Нита Золотарева с удовольствием тряхнула пшеничной гривой. Блеснули брекеты. «Ну да, жара такая, что и искры хватит, чтобы прикурить, правда?» «Правда!» — бесхитростно согласился Симон. Что-то подсказывало ему, что речь шла о его фамилии, но он предпочитал не замечать этого. — И лучше выброси сигареты, Нина. Золотарева дернулась. Она ненавидела собственное имя, которое, по ее мнению, больше подходило сонной собаке. Поэтому только Нита. Нита и еще раз Нита. Об этом знали все. Сложно не знать о закидонах девочки, чья жизнь прыгала на золотистых ухабах, рассыпанных отцом. «Если мы выбросим сигареты, то не сможем найти их владельца. А мы хотим вернуть пропажу. Разве не этому учат в школе, Симон Анатольевич?» Грянул смех, и Симон замялся, не зная, что ответить. В голове всплыла одна из тех пьяных сентенций, которыми обычно бросался его отец после карт. «Если, играя в покер, ты не знаешь, кто за столом лузер, значит, лузер — это ты». «Я не лузер, папа», — с робкой улыбкой пробормотал Симон, вызвав новый взрыв хохота. Отвернувшись, он с вытаращенными глазами зашагал по ступеням. «Иногда, чтобы быть счастливым, нужно уметь двигаться дальше. Простая истина. Доступные лишь детям, умалишенным, животным и настоящим учителям». «Тебе стоит быть строже, Симон!» Симон поднял глаза и увидел перед собой Ангелину Сысоеву, завуча по научно-методической работе, и Екатерину Шафран, учительницу истории. Они замерли справа от распахнутых школьных дверей. И их, казалось, нисколько не беспокоила такая возмутительная вещь, как сигареты в руках учениц. «Это же просто дети! Они так шутят!» — прошептал Симон и попытался пройти мимо. «Ангел, мне кажется, Симон боится не только учеников, но и собственных коллег», — заметила Шафран. «Ну-ну, он просто хорошо воспитан. Ведь так, Симон?» «Я не знаю». Собравшись с духом, Симон посмотрел им в глаза. Дети подходили, здоровались и шли себе дальше, торопясь навстречу оценкам и новому дню. А он все не находил сил сдвинуться с места. Эти женщины были эффектны во всех смыслах, как ножи, инкрустированные жемчугом южных морей. Посмотри на таких, и получишь порез внутренних органов, и вряд ли это будет сердце. Одна с ясными глазами, смуглой цыганской кожей, вся в элегантных черно-фиолетовых тонах и белом золоте. Такому выразительному экспонату недоставало только бирочки. Ангелина Сысоева требовательная и обманчиво мягкая. Вторая рыжая, зеленоглазая, в оранжевом деловом костюмчике с закатанными рукавами, в ложбинке грудей очаровательные веснушки. Бирочка просилась и сюда. Екатерина Шафран — лисица, обитающая во всех норках сразу. и обе смотрели с неприкрытой насмешкой. — А ты сегодня по погоде, Симон, — промурлыкала Шафран. С этим он, пожалуй, мог согласиться. Безрукавка из кашемира, украшенная розовыми и желтыми ромбиками, удачно скрывала пятна пота на рубашке. Не доставало только какого-нибудь платочка, чтобы прикрыть намечавшуюся лысину. — Чем могу быть полезен, Ангелина Павловна? — промямлил Симон, твердо решив смотреть между женщинами. — Есть небольшое поручение, Симон. Думаю, учителю обществознания оно вполне по плечу. — Что-то срочное? Он покосился на свои дешевенькие часы. До начала уроков оставалось меньше 10 минут. — Господи, ну почему не меньше 5? — мелькнула испуганная мыслишка. — Не настолько срочное, чтобы так потеть, Симон. Ангелина Сысоева холодно улыбнулась, точно хотела подчеркнуть безжалостность произнесенных слов. — Зайди ко мне после 3-го урока. — Ой, не беспокойся, там все просто. Можно и на пальцах объяснить. Но не при всех, разумеется. — Да, конечно. Я могу идти? — Понимаете, мне бы не хотелось опаздывать. Учитель должен быть примером во всем, правильно? — Безусловно. И мы все берем пример с тебя, Симон. — Секундочку, Симон, детишки подождут, — проворковала Шафран и потянулась к нему. — У тебя что-то вот здесь, на губе. Будь паинькой, потерпи. Пальцы Шафран смахнули какую-то крошку в уголке его рта, и в ноздри Симона шибанул резкий запах, словно к носу поднесли ватку, пропитанную цитрусами, выращенными в бензиновой атмосфере. Симон выпучил глаза и закашлялся. Губы в том месте, где их коснулись, неожиданно онемели. — Тише, тише, Симон. Только не хлопнись в обморок. Не хлопнешься? Обещаешь? Думаю, на свежем воздухе тебе полегчает. Ты ведь знаешь, где найти свежий воздух, Симон? Ты ведь понимаешь, что такое свежий воздух? Симон с недоверием уставился на Шафран и открыл было рот, чтобы заявить, что они уже находятся на свежем воздухе, и сразу же захлопнул его, потому что откуда-то потянуло душком потухшие раны, которая никак не может затянуться и теперь гниет, сворачиваясь и влажно блестя. В горле Симона тотчас образовался мерзкий ком. — Я, пожалуй, пойду, — выдавил он и на заплетающихся ногах направился в школьный холл. — Конечно, Симон, именно этого мы от тебя и ждем, — бросила Сысоева, теряя к нему всякий интерес. — И смотри под ноги. Когда завуч и учительница остались позади, Симон сконцентрировался на передвижении. Совет смотреть под ноги оказался невероятно полезным. Холл раскачивался, словно планировал выбросить из раздевалок сменную обувь и ее голдящих владельцев. Непривычные 24 градуса тепла казались раскаленными валиками, заполнившими все свободное пространство. Если Петропавловск-Камчатский и думал о чем-то в последнюю очередь, так это о кондиционерах. Пронеслось у Симона в голове. Да и к чему они городу, привыкшему пребывать на нижней полке природного климатического холодильника? Неожиданно дурнота отступила, и Симон сообразил, что смотрит на фиолетовый рюкзак с тремя болтавшимися светоотражающими брелоками. Рюкзак принадлежал Эви Абисову, чудаковатому мальчику с черными глазами и необычным именем. Симон мог бы назвать еще с десяток странностей, касавшихся этого ребенка, но куда больше его взволновал тот факт, что наблюдение за Эвой каким-то образом остужало воздух вокруг самого Симона. Он отвернулся, и тошнота нахлынула с новой силой. Школьный галдеж показался бритвенными опилками, засыпанными прямо в уши. Симон замычал и побрел на второй этаж проводить урок у 5А. Недомогание следовало за ним буквально по пятам. Напоследок он еще раз посмотрел в сторону удалявшегося Эвы, и тошнота испарилась, словно и не она только что перекрашивала мир в пульсирующие желтые цвета. Немало озадаченный, Симон продолжил подъем. Ангел и Шафран дождались, когда Симон Искра уйдет, и прыснули со смеху. Видевшие это ученики приободрились, памятуя о непреложной истине любого урока. Настроение учителя — это настроение твоих оценок. Проходившие мимо ребята постарше пытались очаровательно улыбаться, рассчитывая получить расположение, если не ангела, то хотя бы Шафран, которая была моложе ее на 4 года. Шафран прогоняла таких одними пальчиками, будто надоедавших евнухов. — У нас есть что-нибудь из предметов отца? — спросила она у ангела. Савелий Абисов частенько терял вещи. Его любимые авторучки исчезали так же стремительно, как и появлялись. Пиджаки вдруг лишались пуговиц, а расческам периодически приделывали ноги. Как-то пропала даже пепельница из кабинета, но все решили, что это перебор. В конце концов, это не секс, чтобы задумываться о размерах. Главное, чтобы предмет не утратил прочной связи с владельцем, а на такое обычно уходило 2-3 дней. «Скажем так, Беата кое-что передала нам. Это лежит в моем кабинете». «Мы могли бы и сами брать все, что посчитаем необходимым, и мы тоже умеем быть аккуратными». «Это ее мужчина», — указала ангел на очевидную вещь. «Не твой, не мой, ни чей-либо еще. Ее. Хочешь опять открыть ротик и дождаться, пока черная мать накидает в него грязи?» «Черная мать», — Шафран вздрогнула. «Как думаешь, какой он?» «Именно такой. Каким мы его видим? Темный, пустой, с острыми шпилями, загадочный, ждущий». О городе они, сестры пустоты, могли говорить без каких-либо уточнений. Город был первопричиной и первоистоком абсолютно всего, утерянной мечтой любой из них, родиной, которую не сыскать ни на одной карте. Шафран глубоко вдохнула, загоняя неуместное торжество обратно в дебри души. Возникший образ города неохотно таял. «Значит, все случится на этих выходных?» «На этих выходных все продолжится, а случится гораздо позже», — поправила ее ангел. «Господи, как же я хочу поцелуев!» Они переглянулись и снова рассмеялись. Впрочем, их смех не выходил за рамки приличий, а негромкий разговор не был слышен никому, кроме них. А если бы кто-то и проявил ненужный интерес, то вскоре бы обнаружил, что любопытство успешно вытесняется чудовищной мигренью, сминавшей последние заметки памяти. — Поцелуи сделают тебя счастливой? — спросил ангел. — Поцелуи сделают меня вечной. Они улыбнулись и продолжили встречать учащихся. Нещадное солнце поднималось все выше.